Конечно, великие кошмарные существа, дремлющие под храмом, все еще боролись. Они бились о стены тюрьмы снов, как это делал Санни в королевстве надежды. Кошмары, покоренные его тенью, постоянно разрушались, распадаясь на части под их натиском. Но в то же время кошмар покорял все новые и новые сны, которые он собирал, принадлежали мерзостям огромной и ужасающей силы, и потому стены лабиринта снов становились все крепче и крепче, как и сам темный конь. И все же усыпить проклятое существо было непростой задачей для кошмара. Конь Санни занимался этим уже много месяцев. Кошмарные существа, населявшие пустоты вокруг логова проклятого существа, одно за другим погружались в сон, а затем и само падшее божество медленно заражалось, по капле коварного яда за раз. Проклятое существо долго сопротивлялось, но в конце концов проклятие снов проникло в его разум, тело и душу. Поначалу оно иногда становилось вялым, потом на минуту-другую погружалось в дрему, прежде чем прийти в себя. В итоге, оно заснуло. Его сон все еще был неспокойным и неглубоким, но Санни был уверен, что сумеет затащить его в подземный зал безымянного храма до прихода суверенов. Конечно, его приготовления тоже были не безупречны. Он начал работу над этим планом вскоре после возвращения в цивилизацию, все еще дезориентированный произошедшими за время его отсутствия изменениями и плохо информированный. Санни вздохнул. Не то чтобы Нефис была не способна разработать план столкновения с суверенами в качестве святой. У нее был опыт истребления ошеломляющих врагов. Просто для нее это был не вариант, ведь после цепи кошмаров два домена держали в заложниках население целого квадранта. Если суверены будут уничтожены, и на их место не придет новый верховный, царство снов утонет в человеческой крови. И Нефис ясно дала понять в багровом шпиле, что ей важно не только достичь своей цели, но и сделать это так, как она хочет. Так что, по мнению Санни, оба их плана должны были увенчаться успехом, если они хотели добиться приемлемого результата. Каковы шансы, что все пройдет как надо? Существовало множество непредсказуемых факторов. Мордрид был дикой картой, как и сами суверены. А еще был третий верховный, Астерион, который загадочно исчез. Но у них не было иного выбора, кроме как попытаться. Он взглянул на Касси. В этом вся суть. Я думаю, что у нас есть шанс, если все пойдет правильно. Если же все пойдет не так, а я уверен, что так и будет, тогда, полагаю, нам придется импровизировать. Она некоторое время молчала, все еще ошеломленная дерзкой смелостью его простого, но невероятного плана. Кто мог разместить цитадель в центре зоны смерти, заполнить ее спящими великими кошмарными существами, похитить проклятое существо, а затем подманить суверенов, чтобы они разбудили рой ужасов? Подобное было просто немыслимо, и все же повелитель теней не только подумал об этом, но и воплотил в жизнь. Она медленно покачала головой. Импровизировать, да. Затем Касси глубоко вздохнула и взяла себя в руки. Ключ к хорошей импровизации – быть подготовленным. Санни улыбнулся. Я ожидал, что у тебя будет запасной вариант. Касси была человеком, овладевшим искусством мягко направлять события в нужное русло. Жесткий план был обречен на провал, но если он был достаточно гибок, ни одно непредсказуемое событие не могло стать непреодолимым препятствием. Успех удивительной паутины схем, которую она сплела, чтобы дать ему шанс освободиться, был доказательством того, что ее подход сработал. Значит, у нее было что-то на уме для неизбежного столкновения с суверенами. Девушка вздохнула. Ничего революционного. Как опытный охотник, ты должен хорошо это знать. Нужно изучить врага, прежде чем столкнуться с ним. Суверены окутаны тайной. Но если мы хотим сразить их, мы должны знать их воспитание, среду, в которой они сформировались, в тех людей, которыми являются, их молодость. Как создавалась когорта сломанного меча, как она вознеслась к славе, как она распалась, все это и даже больше. На ее лице появилось мрачное выражение. Нет нужды говорить, что большая часть этой информации либо стерта, либо искажена до такой степени, что узнать из нее что-то правдивое невозможно. Я пыталась узнать как можно больше, но это было нелегко, и, прежде всего, я была крайне осторожна, боясь привлечь внимание, ведь король мечей до сих пор не слишком доверяет Нефис. Если бы меня обнаружили, это бы означало верную смерть. Она помолчала несколько мгновений, а затем добавила: но скоро все изменится. Как только начнется война, все погрузится в хаос. Именно тогда мы сможем действовать более смело. С моей способностью читать воспоминания и воспринимать многие вещи, а также с твоим универсальным арсеналом возможностей скрытности и проникновения, если мы вдвоем объединим наши усилия, я уверена, что мы сможем раскрыть множество секретов под покровом хаоса. Касси сделала глубокий вдох, в том числе и самый важный. Санни окинул ее долгим взглядом. «И что же, по-твоему, является самым важным секретом?» Касси некоторое время колебалась, а затем повернулась к нему лицом и тихо сказала: «Ты прав, наш план битвы слишком расплывчат, но есть кое-что, что может сделать шансы гораздо более благоприятными, информация, которая настолько же важна, насколько надежно запечатана. В конце концов я подозреваю, что успех всей нашей авантюры будет зависеть от того, удастся ли нам разгадать эту тайну или нет». Ее прекрасные глаза похолодели. «Самое важное, что мы должны узнать, это недостатки суверенов. Если мы поймем их недостатки, победа будет за нами. Если же нет, то нас будет ждать лишь адское пламя». Санни какое-то время молча смотрел на нее. В конце концов он сказал: «Ты хочешь украсть секрет их недостатков?» Касси немного помедлила, а потом улыбнулась. «Да, и я хочу, чтобы ты мне в этом помог, Санни». Глава 1794. Последние воспоминания. Им было еще о чем поговорить, поэтому они вернулись во двор и погрузились в подробное обсуждение предстоящей войны. Теперь, когда оба знали, какие скрытые карты у них на руках, они могли придумать, как эффективно справиться с множеством возможных событий. В то же время при обсуждении тактических решений было поднято еще больше тем. Например, Касси обладала гораздо более глубокими знаниями о том, какими аспектами, способностями и воспоминаниями обладают основные бойцы обоих доменов. Она могла поделиться этими знаниями с Санни, что помогло бы ему справиться с этими людьми на поле боя, если бы возникла такая необходимость. За последний год он собрал много информации, но она знала больше, поэтому он испытывал едва уловимое волнение, когда один за другим закрывались пробелы в его понимании игрового поля, игроков и фигур, которые они будут двигать. И все же это был странный разговор. Никто из них не мог предсказать, как именно пойдет война, поэтому они просто готовились встретить неизвестность как можно лучше. У правителей великих кланов, несомненно, были похожие встречи. Правда, их собрания были куда более многолюдными и показными. Санни также знал, что, хотя он стоял лицом к Касси, Нефис тоже принимала пассивное участие в разговоре. Ведь слепая провидица обладала способностью общаться с ней телепатически. Так что она одновременно разговаривала с ним и передавала Нефис необходимую информацию, прося ее высказаться, когда это было необходимо. Через некоторое время показалось, что они окончательно исчерпали глубокий колодец тем, которые требовали срочного обсуждения. Наконец в безымянном храме снова воцарилась тишина. Касси налила себе еще чаю, подняла чашку и повернулась к одинокому дереву. Через некоторое время она ровно произнесла: «Ситуация в мире бодрствования развивается стремительно. Клан Валор уже выдвинул обвинения против мастера Дара и бесшумного сталкера. Пока что они не направлены непосредственно на клан Сонг, но когда королева неизбежно откажется поддержать расследование, будет очень легко создать впечатление, что она причастна к этому». Она глубоко вздохнула. Оба домена кипят от возмущения. Жители домена мечей возмущены покушением на жизнь Неф, а жители домена Сонг потрясены тем, что их обвиняют в этом. Страсти накаляются, и все семена раздора, посеянные ранее, расцветают. Ситуация крайне нестабильна. Если так пойдет и дальше, девушка на несколько мгновений замешкалась. Боюсь, что мир не переживет зиму. Весной один из суверенов объявит войну. До весны оставался примерно месяц. Санни и сам знал об этом, но все равно не мог поверить, что бедствие было так близко. Чувствовали ли древние люди то же самое в дни, предшествовавшие погибельной войне? Месяц был совсем небольшим промежутком времени. Он на мгновение закрыл глаза. «Я не успею вовремя выковать меч для Нефис. Он также не успеет вовремя разгадать зеркальный лабиринт под настоящим бастионом. Не говоря уже о том, что он еще даже не приблизился к проникновению в нефритовый дворец. Казалось, он сможет получить новые фрагменты родословной ткача только после того, как правители двух великих цитаделей исчезнут. Если только он не захочет оставить свое основное тело и одну из шести теней в стороне, оставив себя в ослабленном состоянии для кровавой бойни в божьей могиле. Что он будет делать со скромным лавочником, когда начнется война. Нефис покинет бастион. Касси тоже. Неужели он и вправду собирается остаться? Санни вздохнул, а затем посмотрел на свою слепую спутницу. Я не думаю, что наша частная сделка может продолжаться. Касси согласилась скрывать его присутствие в настоящем бастионе в обмен на чтение его воспоминаний. Санни мог пробираться туда только в полнолуние. А если война начнется через месяц? Она размышляла пару мгновений. До войны есть еще одно полнолуние. Санни удрученно покачал головой. Не думаю, что мне удастся покорить этот лабиринт за одну ночь. Тем не менее есть еще одно воспоминание, которое я хочу тебе показать. На его губах появилась бледная улыбка. Так как насчет того, чтобы сделать это прямо сейчас? Касси была немного удивлена. Сейчас, здесь, он кивнул. Мы одни, и нам никто не помешает. У меня будет больше времени на изучение лабиринта, если я оплачу твои услуги заранее. Она выглядела немного нерешительной. Ты уверен? Вместо ответа Санни допил чай, после чего встал и пододвинул стул поближе. Абсолютно. Посмотри мне в глаза. Касси несколько мгновений оставалась неподвижной, а затем сделала то, что он ей сказал. Санни вспомнил забытый берег. Он лежал на обветренном камне, бесстрастно глядя в пустое черное небо. Его лицо было неподвижно, а глаза пусты. День или два назад он взобрался на статую рыцаря и с тех пор просто лежал, не шевелясь. Именно в этом месте забытого берега он появился много лет назад. В его сердце не было ни чувств, ни желаний. Как я снова оказался на этой проклятой статуе в полном одиночестве? Жизнь была такой забавной штукой. Он так много работал, так много страдал, но оказался там же, где и начал. Что же ему теперь делать? Он снова вспомнил черное зеркало запечатанного моря, чувствуя сожаление, что не нырнул в его темные глубины. Это был бы достойный способ покончить со всем этим. Но он уже принял решение не делать этого, и пути назад не было. Вместо этого он просто останется здесь еще на некоторое время. Еще один день прошел в оглушительной тишине, а потом еще один, а потом. Санни стало скучно. Казалось, скука была гораздо более сильной эмоцией, чем все остальные. Ведь она мучила его даже тогда, когда ничто другое не могло его сильно беспокоить. В конце концов Санни разочарованно вздохнул. Это действительно утомительно. Пробормотав ругательство, он сел и огляделся. Хорошо, больше ему ничего не хотелось увидеть на забытом берегу. Значит, пора было решать, куда идти дальше. Полые горы лежали на юге. Пустыня кошмаров лежала на востоке. Никто не знал, что лежит на западе и севере. Итак, у него было два варианта. Идти параллельно горам на запад или же отправиться в противоположном направлении от того места, где жили люди. Тогда пусть между мной и человечеством будет как можно больше расстояния. Санни слабо улыбнулся и встал. Раньше спуск с колоссальной статуи был для него тяжелым процессом. Но теперь он просто шагнул и упал вниз, в последний момент превратившись в ворону. Распахнув крылья, он поймал крыльями холодный ветер и полетел над пепельной пустыней. Пришло время окунуться в неизведанное. Глава 1795. Выжженный лес. Прежде чем оставить позади статую рыцаря, Санни некоторое время колебался, а затем проявил один из своих аватаров. Взяв под контроль это воплощение, он оставил привязку на древнем камне. Теперь Санни мог обладать семью телами, но душа у него по-прежнему была одна. Тем не менее каждое из его воплощений могло иметь свою собственную привязку. Он не был уверен, что захочет вернуться на забытый берег, но, поскольку повторный переход через полые горы не казался ему особенно приятным, он решил на всякий случай оставить себе путь. Сделав это, Санни отправился на север. Оседлав кошмара, он размеренным темпом двинулся через безмолвную тьму. Копыта его темного коня мягко шуршали в пепельной пыли, и с каждым днем расстояние между ним и далекими человеческими территориями продолжало увеличиваться. Он никогда прежде не посещал северные районы забытого берега, поэтому все здесь было для него в новинку. Правда, смотреть было особо ни на что, время от времени на горизонте появлялись любопытные ориентиры, но ни один из них не вызывал у него интереса. Здесь были развалины, кости древних левиафанов и каркас изгнивших кораблей. Он оставил все это позади, чувствуя себя спокойным и необремененным. Ему нечего было делать, и никакая надвигающаяся необходимость не подталкивала его вперед. Время потеряло для него всякий смысл. Он спал, когда уставал, и ел, когда был голоден. В остальном Санни ни о чем не беспокоился. Конечно, он по-прежнему заставлял себя не терять бдительности. На забытом берегу еще могли оставаться кошмарные существа, и даже если их не было, было бы плохой идеей отказаться от привычки всегда обращать внимание на окружающую обстановку. В конце концов пейзаж вокруг него изменился. Сначала Сан не заметил, что слой пыли, покрывающий землю, становится все меньше. Затем все чаще стали появляться участки темной почвы. Это означало, что когда-то коралловый лабиринт был здесь более редким. Через несколько дней ему стали попадаться высокие холмы. Чем дальше на север он продвигался, тем больше их становилось, и они стояли в странном порядке. Исследовав один из холмов, Санни обнаружил, что тот имеет искусственную природу. Он почувствовал, что где-то далеко под ним находится огромная погребальная камера. Это был курган. Взобравшись на вершину погребального холма, Санни огляделся вокруг и начал считать. Однако курганов было слишком много, чтобы сосчитать. Сдавшись после нескольких сотен, он сел и некоторое время смотрел в темноту. Затем он шагнул в тень и спустился в погребальную камеру. Там стоял разбитый саркофаг, не менее 10 метров в длину. Внутри лежали кости безымянного великана. На костях были остатки грубой брони, но время стерло все подсказки о том, кто и кем был здесь похоронен. В погребальной камере Санни не поджидал никакой мстительный призрак. Тем не менее он вдруг почувствовал, как по спине катится холодный пот. Доверившись предчувствию, он бросил последний взгляд на саркофаг и растворился в тенях. Вернувшись на поверхность, Санни посмотрел на бескрайнее черное небо и забрался в седло. Даже кошмар, казалось, нервничал вблизи зловещего холма, поэтому он не стал терять времени даром и ушел. Скача на север, Санни не мог не вспомнить врата кошмара возле школы Рейн. Мерзости, с которыми он сражался в тот день, назывались курганными призраками. Возможно, они были связаны со строителями этих курганов. На следующий день он впервые за долгое-долгое время увидел солнечный свет. Сначала Санни даже не понял, что происходит, подумав, что у него что-то не так с глазами. Но потом он понял, что ему не мерещится, непроглядная тьма пустого неба действительно становилась все бледнее. Ошеломленный, он сел на землю и стал смотреть на восточный горизонт. По мере того, как небо светлело, в мир постепенно возвращались краски, от черного, полуночно-синего до бледно-сиреневого. И затем, наконец, появился прекрасный пурпурный цвет, уступивший место золотому рассвету. Солнце поднялось над горизонтом, словно чаша божественности, озарив весь мир. Как странно, лицо Санни было мокрым. Он даже не знал, почему плачет, он не чувствовал ни особой грусти, ни счастья, ни восторга. Просто было приятно наблюдать за чем-то прекрасным, больше не быть лишенным света. Возможно, его глаза просто привыкли к мирной темноте. «Я покинул забытый берег», — он улыбнулся. Санни был уверен, что ни один человек не забирался так далеко на север. Он открыл новый регион царства снов. Это означало, что в неизведанной местности его будут поджидать кошмарные существа. Тем не менее он не был разочарован, ведь его запасы еды были на исходе. Когда взошло солнце и небо окрасилось в серый цвет, Санни продолжил свой путь. На этот раз он был особенно осторожен, зная, что неведомые ужасы могут напасть на него в любой момент. Вскоре на горизонте появилась темная линия. Он предположил, что это еще одна горная цепь, преграждающая ему путь, но, подъехав ближе, оказался неправ. Сидя в седле, Санни смотрел вперед с бесстрастным лицом. Перед ним в небо вздымалось море зазубренных черных столбов, каждый из которых был шириной с башню. Словно бесчисленные мертвые гиганты тянулись к небу скрюченными скелетными пальцами. Столбы были почерневшими, сломанными стволами огромных деревьев. Перед ним был разрушенный лес титанических размеров. Санни пытался представить, какими высокими были деревья до того, как их сломали и повалили, и насколько обширным был лес. Но он мог сказать лишь то, что это была земля, предназначенная для божеств, а не для смертных. Подгоняя кошмара вперед, Санни медленно вошел в выжженный лес. Несмотря на тысячи лет, прошедшие с тех пор, как его пожрало пламя, обгоревшие деревья не истлели и не рассыпались в пыль. Они были все еще целы, просто сломаны, словно кто-то мстительно раздробил каждое из них так, что ни одно не осталось стоять. Сломанные стволы устилали землю, переплетаясь в непроходимое месиво. Большинство из них были широкими, как дороги, и тянулись под крутыми углами либо уходили вниз, в темные глубины бурелома. Слой сломанных деревьев, должно быть, был толщиной в несколько сотен метров, и неизвестно, что скрывалось в просветах между обугленными останками древних деревьев. У Санни не было желания выяснять это, поэтому он отправил кошмара на ближайший горизонтальный ствол. Двигаться вперед было нелегко. Ему часто приходилось менять направление, подниматься и опускаться или перепрыгивать с одного поваленного дерева на другое. Через несколько часов Санни встретил своего первого врага. Глава 1796. Конец мира. Черная, сверкающая многоножка бросилась на него из-под бурелома. Ее бронированное тело было около 3 метров в длину, а в ширину, как торс взрослого человека. Вместо мандибул у нее был жуткий человеческий рот, полный острых, похожих на иглы клыков. Многоножка была испорченным зверем. Санни даже не двинулся в седле и лишь повернул голову, устремив на существо мрачный взгляд. Прежде чем тварь смогла дотянуться до него, из почерневшей поверхности мертвого дерева поднялись темные щупальца и обхватили ее, придавив мерзость к земле. Затем они задвигались, как пилы, их нижние части превратились в острые лезвия. Через несколько ударов сердца многоножка была распилена на дюжину кровоточащих кусков. Она слабо сопротивлялась, а потом затихла. Санни развеял тени и недоверчиво уставился на жуткие останки. Затем он вздохнул и поднял голову. «И я должен это есть?» Но прежде чем он успел спрыгнуть с седла, чтобы собрать мясо и осколки души многоножки, он почувствовал, что в его сторону движется поток теней. Вскоре изломанный лес ожил. Казалось, будто из-под древних стволов хлынул поток тьмы, устремившись на него с ужасающей скоростью. В уши ударил оглушительный шорох. Санни выругался сдавленным голосом. Поток тьмы не был вторым пришествием темного моря, вместо этого к нему ползли многоножки. По крайней мере, 1000 многоножек, все того же ранга и класса, что и первое. Санни был силен. Если сравнивать его с обычным святым, то он был просто невероятно силен. Однако он не был склонен сражаться с многотысячной стаей испорченных зверей. Отозвав кошмара, он превратился в тень и скрылся. Мгновение спустя многоножки облепили останки своего павшего собрата, и за долю секунды мясо, которое он так не хотел собирать, исчезло. Не осталось даже кусочка черного хитина. Незаметно скользя прочь, Санни испустил горький мысленный вздох. Неудивительно, что никто из спящих забытого берега не смог найти спасения, пытаясь добраться до другого региона царства снов. Даже если им каким-то образом удавалось преодолеть 1000 километров багрового лабиринта, скрываясь ночью от темного моря, все, что ждало их за пределами кораллов, это смерть. Полые горы и пустыня кошмаров были смертным приговором, но этот выжженный лес был ничуть не лучше. Это была еще одна зона смерти. Санни не сомневался, что к западу от забытого берега тоже нет спасения. Неважно, оставив позади рой многоножек, он продолжил двигаться на север. Санни пришлось долго пробираться через выжженный лес. Он быстро понял, что находится в самом низу пищевой цепочки. После первой встречи с роем испорченных зверей ему встретилось множество других кошмарных существ, большинство из которых были гораздо сильнее многоножек. Великих мерзостей хватало и на окраинах леса. Что же касается его глубин, то Санни не осмелился туда соваться, двигаясь по широкому кругу. От некоторых он уклонялся, некоторых убивал. Запасы пищи пополнялись, но тело было в плачевном состоянии. Дошло до того, что ему пришлось на некоторое время остаться в форме тени, используя одного из аватаров в качестве основного вместилища своего сознания. Его воплощения были независимы друг от друга, поэтому, если один из аватаров получал рану, это не отражалось на остальных. Благодаря этому он мог менять их местами, когда возникала необходимость, позволяя поврежденным исцеляться, а свежим сражаться. Таким образом, ему удалось выжить во время перехода через выжженный лес. Бывали дни, когда он двигался, дни, когда отдыхал, и дни, когда прятался в темноте, с величайшей осторожностью разведывая путь. В один из таких дней Санни стал свидетелем того, что потрясло его до глубины души. Когда его тень забралась на высокий ствол, оставшийся от одного из сгоревших деревьев, он вдруг увидел в глубине леса огромную впадину в земле, устланную сломанными стволами, а посреди этой обширной равнины возвышался обугленный пень. От вида этого пня Санни потерял дар речи. Его размеры были поистине невообразимы. Место, от которого откололся ствол колоссального дерева, было достаточно обширным, чтобы считать его плато. Каждый выпуклый почерневший корень был похож на гору. Складки обгоревшей коры напоминали глубокие долины, а теней, населявших их, было достаточно, чтобы утопить целые города. Санни не мог представить, что могло погубить такое дерево. Когда оно стояло целым, его крона, должно быть, задевала звезды, а солнце проходило между ветвями вслед за луной. Если мировое древо действительно существовало, то это должен был быть его труп. Кто-то уничтожил его вместе с бесчисленными живыми существами, которые, должно быть, обитали на его колоссальных ветвях. Я такой маленький, скрытый далеко-далеко, в темной расщелине между двумя поваленными стволами, Санни мрачно улыбнулся. Он был настолько ниже невообразимого дерева и существа, которое его уничтожило, что даже думать о себе в этом контексте было нелепо. По крайней мере, сейчас. Вскоре после этого Санни продолжил свой путь. Он упорно пробирался через выжженный лес и в конце концов оставил его позади. К тому времени солнце уже не вставало по ночам, однако небо не было совсем черным. Его освещали бесчисленные звезды, и хотя луна не показывалась, иногда он видел призрачное сияние, как будто она была просто скрыта от глаз. Погода постепенно становилась все более суровой. Санни не был чужд холод, но все же ему становилось немного тяжело. Землю медленно поглощал лед. Санни продолжал двигаться на север, и в какой-то момент на дне глубоких трещин во льду он уже не увидел земли, вместо нее была только вода. К тому времени ему стало казаться, что он приближается к краю мира. Санни отправился дальше, охваченный странным волнением. Неужели он действительно достигнет границы царства снов? Горизонт здесь был искривлен, так что, по всей видимости, этот странный мир должен был быть сферой, как и Земля. Таким образом, он в конечном итоге мог попасть в штормовое море с юга. Однако в царстве снов логика не всегда работала. Поэтому Санни мог легко вообразить, что мир просто закончится, превратившись в бескрайную темную бездну. Или, может быть, в бесконечность клубящегося белого тумана в ничто. Каково это, стоять на краю мира и смотреть вдаль, страдая от холода и смертоносного ветра? Санни упрямо двигался дальше на север. Вокруг него больше ничего не было. Ни руин, ни кошмарных существ, ни следов древних битв. Только ветер, лед и звезды. Но затем, однажды, что-то вдруг появилось вдали. Нечто, отличающееся от всего остального, слишком упорядоченное и гладкое, чтобы не быть искусственным. Едва сдерживая свой восторг, Санни направился в том направлении. Он подходил все ближе и ближе, пока странное сооружение наконец не проявило себя. Санни споткнулся. Его обветренное лицо внезапно застыло. С него исчезли все следы волнения, сменившись глубокой, сильной эмоцией, которая была не совсем ужасом и не совсем шоком, но очень близка к ним. Он слегка покачнулся. Ха-ха-ха. С его губ сорвался медленный выдох. Санни опустился на колени. Слезы катились из его глаз, превращаясь в капли льда. Здесь оно здесь. Оно действительно было здесь. Горькая улыбка расколола его бледное лицо. Перед ним, скрытое во льдах, стояло небольшое поселение. Оно было окружено толстой стеной, которая теперь была разрушена и покрыта снегом. Над поселением возвышалось большое куполообразное сооружение, выкрашенное в белый цвет на фоне звездного неба. Оно напоминало гигантское, идеально гладкое яйцо. Это была обсерватория, лунная обсерватория. Это было Ло-49, глава 1797. Последнее убежище. Санни хотелось бы ошибаться. Ему хотелось бы верить, что он потерял рассудок от одиночества и безнадежности. Или даже что он попал под воздействие странных чар разума. Что перед ним иллюзия, созданная какой-то ужасающей мерзостью. Но в глубине души он знал, что глаза ему не лгут. Перед ним, утопая в снегу и льду, действительно находилась лунная обсерватория 49, исследовательская станция, где он однажды встретил Бет и профессора Абеля во время цепи кошмаров. Там, где сумрак падшей благодати убил всех, кроме горстки людей, которых Санни успел вовремя вывести. Купол старой обсерватории был все тем же. Металлическая стена осталась прежней, даже если ее башни превратились в ледяные скульптуры. Пустые здания, где когда-то жили и работали ученые, солдаты и обслуживающий персонал, тоже не изменились. Исследовательская станция одиноко стояла под звездным небом, утопая в снегу. Санни вздрогнул. Как, но он знал, как, цветок ветра предупреждала его. Она говорила ему, что однажды его мир, как и ее, будет поглощен царством снов. Он давно знал, что это неизбежно. Однако Санни и подумать не мог, что этот процесс начнется так скоро. «Я думал, у нас еще есть время». Некоторое время он стоял неподвижно, взирая на жуткое зрелище пустого объекта с выражением, выходящим за рамки отчаяния. Это было так неправильно, видеть металлические стены и сборные конструкции в царстве снов. Так ужасающе. У Санни не было слов, чтобы описать свои чувства. Он оставил мир бодрствования позади, и все же лицезрение корней его будущего разрушения потрясло его до глубины души. Обветшалые улицы окраин. Красивый район террас во внутреннем городе. Похожая на крепость Академия Пробужденных. Престижная школа, в которой училась Рейн. Все, что он знал, скоро будет поглощено царством снов. Хуже того, все те места, которые составляли фон его воспоминаний, не просто перенесутся в другой мир. Они превратятся в забытые руины, как раз такие, которые Санни любил исследовать. Обветренные, заброшенные и кишащие отвратительными мерзостями. Таково было мрачное будущее мира, зараженного заклятием кошмара. Только некому будет исследовать руины мира бодрствования и гадать о людях, населявших их прежде. Потому что царство Санни поглощалось последним. Не останется ни одного исследователя, который бы помнил их жизнь и борьбу. Мир бодрствования перестанет существовать. Может быть, не через год, и даже не через десятилетие. Но процесс уже начался. Санни не знал, сколько времени он провел, стоя на коленях в снегу перед безмолвной исследовательской станцией. Но в конце концов он пошатнулся, поднялся на ноги и пошел к разрушенной стене. Некоторое время он бродил по Ло-49 в оцепенении. Тогда Санни уходил в спешке. Доставив свою когорту и двух гражданских в безопасное место, он сел на кошмар и вернулся, но в комплекс он больше не заходил, лишь издали взглянул на него. Людей уже не было, их забрал сумрак падшей благодати. И хотя позже Санни убил ужаса при поддержке Наева и святого кровавой волны, воспоминание о пустом поселении все еще вызывало в его сердце чувство бессилия и глубокого, леденящего душу страха. Как ни странно, сейчас он чувствовал то же самое. Казалось, в Ло-49 ничего не изменилось. Суровые условия окружающей среды нанесли некоторый ущерб, и внешние части металлических зданий были покрыты льдом и снегом. Однако интерьеры были на удивление в хорошем состоянии. Вся техника, конечно, перестала работать, но все материальное наследие было на месте. Одежда, мебель, украшения, кухонная утварь, письменные принадлежности и синтетическая бумага. Важные данные хранились в цифровом виде, но многие ученые имели привычку писать заметки от руки или чертить сложные формулы на досках. Были и бесполезные предметы, которые люди накапливали в течение жизни. Игрушки, безделушки и сентиментальные сувениры. Плакаты, музыкальные инструменты и изделия ручной работы. Часть из них с течением времени придут в негодность. Но на самом деле большинство вещей, созданных современными людьми, были весьма долговечны. Если бы кто-то, незнакомый с цивилизацией мира бодрствования, посетил это место в будущем, чтобы он подумал о людях, погибших в Ло-49, подумает ли он, что древние люди были изобретательны и достойны восхищения, преуспевая в ремесле и архитектуре, что они создавали чарующие произведения искусства, стремились к просвещению и были весьма сведущи в тайных принципах, управляющих миром, или что древние люди были воинственными и строгими, жили в суровых условиях и окружали свои практичные дома высокими металлическими стенами. В конце концов, в Ло-49 повсюду валялось оружие и военная форма. Однако трупов не было, ни костей, ни следов жестокой битвы. Никто не узнает, что здесь произошло, и в лучшем случае испытает праздное любопытство к судьбе пропавших жителей. Примерно так же, как Санни чувствовал себя в руинах заросшего города, где обитал проклятый тиран, осуждение. Во рту у него появился горький привкус, потому что Санни лучше многих знал, что значит быть забытым. Иногда оказаться забытым было хуже смерти. Ах, ненавижу это. Все еще не в силах смириться с ужасным открытием, он некоторое время оставался неподвижным, а затем вышел из поселения и отправился бродить по окрестностям. Это было странно. Исследовательская станция была такой же, как и прежде. Кое-что из ее окружения тоже было знакомо, но все остальное – нет. Океанский берег, возможно, был скрыт подо льдом, но горы точно отсутствовали. Исследовав местность более тщательно, Санни убедился, что не ошибся. Он почти ожидал найти здесь всю Антарктиду, но почему-то ее нигде не было. Не было ни гор, ни шоссе, ни подземной базы, которую он использовал в качестве убежища после встречи с Гером и его небольшим конвоем беженцев. Вместо этого была лишь бесконечная ледяная равнина, словно небольшой кусок был вырван из мира бодрствования и перенесен сюда, а затем пришит к лоскутному царству кошмаров. Сколько бы Санни ни искал, ничего другого он не нашел. И все же, Царство снов было огромным. Возможно, где-то во льдах затерялись еще кусочки Антарктиды. Другие области могли быть в другом месте. Санни не удивился бы, окажись, что кусок Америки дрейфует где-то в штормовом море или что к западу от забытого берега можно найти часть Европы. Продолжать поиски больше не было смысла. Ничего не изменится, если он найдет здесь еще один фрагмент мира бодрствования. Санни посмотрел на юг, где во тьме скрывалось Ло-49. Затем он перевел взгляд на север, на бесконечные просторы льда. Желание исследовать неизведанное, которое толкало его вперед до сих пор необъяснимым образом исчезло, погашенное мрачным открытием. Вздохнув, он вызвал чудесного мимика, приказал ему превратиться в хижину и вошел внутрь. Его разум оцепенел, а тело было холодным. Поэтому Санни решил поспать. Глава 1798. Знание всего. Когда Санни проснулся, реальность осталась прежней. Его сны не изменили холодной, безжалостной истины. Он много гадал, что найдет на краю этого чуждого мира, но никак не ожидал обнаружить конец своего собственного. Санни медленно сел и с отсутствующим выражением лица уставился на стену. Будет ли он все еще один в этой замерзшей пустоши, когда его мир разрушится и станет единым целым с распространяющимся царством снов? Реальность осталась прежней, но он, нет, это не было неожиданностью, измениться после того, как он стал свидетелем чего-то столь шокирующего. Он размышлял о том, насколько он мал по сравнению с колоссальным пнем в выжженном лесу. Но только вид белого купола Ло-49 под странным небом заставил его пересмотреть всю свою жизнь. Санни был довольно эгоцентричным человеком. Он не был самовлюбленным нарциссом или тем, кто не сочувствует никому, кроме себя, но о себе он заботился больше, чем о других. Было несколько человек, за которых он готов был умереть, но и то лишь потому, что они были ему дороги, и их потеря причинила бы ему страшную боль. Только те, кто не страдал раньше, были достаточно беспамятны, чтобы быть по-настоящему самоотверженными. Люди, испытавшие страдания и боль, знали толк в эгоизме, ведь забота о себе означала, что больше не придется страдать от этих мук. Итак, Санни был достаточно эгоистичным человеком. Он также был человеком, который пережил всевозможные мучения, стал свидетелем великих трагедий и терпел все это, чтобы продолжать идти вперед. И все же даже он не мог оставаться спокойным перед лицом разрушения своего мира и исчезновения своего рода. Она была права, знание действительно самая тяжелая вещь в мире. За стенами пустой хижины завывал ветер, небо было холодным и темным. Бледный звездный свет заливал пустынные ледяные просторы, отражаясь от них призрачным сиянием. Вдалеке над снегом одиноко возвышался купол Ло-49. Санни испустил долгий вздох. Он не хотел, но у него не было другого выбора, кроме как пересмотреть многие вещи, очень важные вещи, включая саму концепцию будущего и свое место в его пугающей досягаемости. На самом деле, хотя Санни еще не знал, что думать, он чувствовал, что уже принял несколько решений. Просто он еще не осознал эти решения. Жизнь была такой беспорядочной. Он отправился в Антарктиду в поисках убежденности, думая, что его собственной не хватает. Он не нашел там того, что искал, а вместо этого узнал, что его собственные убеждения и стремления ни в чем не уступают чужим. Санни также научился презирать суверенов в Антарктиде, бессердечных упырей, которые играли в свои игры, пока гибли бесчисленные люди, хотя они могли протянуть руку и спасти их. Он хотел донести свою волю до людей и, если не наказать тиранов, то хотя бы предотвратить их скрытый конфликт, чтобы не допустить слишком большого побочного ущерба среди мирного населения. Он сделал несколько вещей для реализации этой цели, но прежде, чем его усилия действительно принесли плоды, произошла битва за черный череп. И тогда Санни был брошен в третий кошмар. То, что произошло в гробнице Ариэляну, он устроил настоящую неразбериху, а потом каким-то образом решил и эту проблему. Но то, как он решил эту проблему, оказалось более разрушительным, чем сам кошмар. Впрочем, это были его личные проблемы. Они не имели никакого отношения к суверенам, к тому, что он хотел сделать в Антарктиде, и к судьбе мира. К тому времени, когда он вернулся, суверены уже сделали свой ход, и антарктическая кампания закончилась. Те беженцы, которых не успели эвакуировать за океан, скрылись во вратах сна и покинули мир бодрствования. Ближайшая цель Санни больше не имела смысла. Сам Санни тем временем был покинут миром. Он был забыт, изгнан и вычеркнут из жизни, оторван от всех и вся. полностью потерян, и поэтому он ушел. Ушел и больше не оглядывался, в одиночестве пересекая полые горы, забытый берег и выжженный лес. Все для того, чтобы оставить позади мир, который отверг его, только чтобы в конце пути найти кусочек этого мира. Что же ему теперь делать? Должен ли он продолжать притворяться, что все происходящее с человечеством не имеет к нему никакого отношения? Должен ли он продолжать прятаться, оставаться в одиночестве и медленно сходить с ума? Должен ли он продолжать идти на север? Еще вчера Санни был полон энтузиазма при мысли об исследовании неизведанных уголков царства снов, но сегодня ему было уже все равно. Волнение исчезло, сменившись тяжелой пустотой. Вызвав бесконечный источник, Санни выпил немного воды, вздохнул и рассеянно посмотрел на красивую стеклянную бутылку. Это воспоминание служило ему долгие годы. Это был подарок от того, кто его больше не помнил. Выражение его лица стало холодным. Конечно, можно было сделать другой выбор и выбрать другую судьбу. Вместо того, чтобы идти на север, он мог развернуться и вернуться назад. Он может вернуться. И что потом? Никто не помнил его. Нефис, Касси, Эфи, Кай, Джет, Рейн, учитель Джулиус, святая Терис, Бет и все остальные. Они не думали и не заботились о том, кого не знали. Но Сан не помнил. Когда я вернусь, если я вернусь, мне придется сделать несколько хитрых вещей. К настоящему времени он был достаточно силен, чтобы не быть простым зрителем. Почему он должен просто наблюдать за тем, как безжалостные игроки передвигают фигуры по доске? Вместо этого он мог использовать свое влияние, чтобы лично изменить ход игры. Такой человек, как он, мог многого добиться, когда никто не смотрел в его сторону. Идея противостоять с уверенным раньше казалась чистым безумием. Она и сейчас казалась таковой, но так ли это на самом деле? Сможет ли Санни подчинить мир своей воле и изменить его в соответствии со своими желаниями? Для этого ему придется устроить гибель Анвила из Валора и Кисонг. Был еще и третий, возможно, самый опасный из трех. Но разобраться с уверенными было только началом. Теперь, когда разрушение всего ускорялось, был только один путь – вперед, к самому концу. Либо заклятие кошмара поглотит человечество, либо его покорят люди. Верховный, священный, божественный. Конец можно было остановить, только если из человечества родятся новые боги. Именно это и должен был обеспечить Санни, если он вернется. Смел ли он мечтать об этом? Давным-давно Нефис провозгласила свою решимость покорить все кошмары. Санни тогда решил, что она сошла с ума. Ветер снаружи становился все холоднее. Он долго молчал, прислушиваясь к его завываниям. Ну и что с того, что она сошла с ума? Санни и сам был не совсем здоров в психическом плане. Он не был здоров уже долгое время. Он смел мечтать об этом. В данный момент было очень мало того, на что он не мог осмелиться. Выйдя за дверь, Санни взглянул на небо. Небо было усеяно звездами. «Я никто, и у меня ничего нет». Он вдохнул холодный воздух и посмотрел на юг с холодным, темным блеском в лишенных света глазах. «Так давайте же все изменим». С этими словами он отозвал чудесного мимика и потянулся к своей душе, которая все еще была привязана к миру бодрствования. Вскоре его фигура исчезла из моря льда, освещенного звездным небом. Вместо этого на пустынной улице на окраинах Оск появился потрепанный силуэт, окруженный вихрем танцующих снежинок. Глава 1799. Возвращение в цивилизацию. Санни вернулся на окраины. После нескольких лет, проведенных в диких просторах царства снов, Оск был подобен взрыву. Санни чуть не упал на землю, когда на него обрушилось огромное количество движений и ощущений. Это были звуки, запахи и бесчисленные сцены. Но больше всего было теней, их было огромное множество. Все они двигались и менялись, окружая его, словно безбрежный водоворот. Подавленный ими, он провел несколько дней, прячась в заброшенной комнате на самом верху ветхого общежития Улья. Его разум не был готов к сенсорной перегрузке, вызванный пребыванием среди сотен миллионов людей, и, усмирив ощущение теней, он некоторое время ждал, медленно готовясь вновь встретиться с человечеством. Постепенно Санни дал волю своим ощущениям. Сначала он охватил несколько этажей общежития Улья, а затем и все остальные. Лежа в темноте, он чувствовал, как тысячи людей ведут свою суровую жизнь, наблюдал за их горестями, радостями и борьбой. Затем его ощущение теней распространилось наружу, охватывая окраины одну улицу за другой. В какой-то момент Санни показалось, что он – невидимое, всезнающее божество. Территория, которую он мог воспринять, была слишком велика, чтобы его разум мог сконцентрироваться на каждой тени, увидеть каждого человека, и все же не было лучшего способа погрузиться в полузабытое ощущение человеческого бытия. Медленно дикая хватка одиночества, которую царство снов наложило на его разум, ослабевала. Санни снова вспомнил, как быть человеком. Его статус в мире бодрствования был сомнительным. На самом деле он не существовал. В его доме на террасе теперь жила хорошая семья. У него не было ни денег, ни гражданства, ни дома. Все было точно так же, как в те времена, когда он жил как крыса на окраинах. Очень знакомая ситуация. Конечно, сам Санни был совсем не похож на себя прежнего. Теперь он был святым, а значит, не просто крысой, он был самой сильной, злобной и устрашающей крысой в мире. Самой возвышенной крысой. Настоящий крысиный король. Сами окраины тоже изменились. Они были гораздо пустыннее, словно кто-то за последние несколько лет вырезал население этого жалкого места. Санни знал, что многие из самых бесправных людей мира бодрствования соблазнились приманкой врат сна. В конце концов, одно из его воплощений последовало за Рейн в Рейвенхард. Но знать и видеть – две разные вещи. Даже это место может измениться. Он чувствовал себя вырванным с корнем. Но это было хорошо, что эта часть его прошлого изменилась. Двигаясь в тенях, Санни нашел место получше и тщательно вымылся. Затем он раздобыл дешевый коммуникатор и солидную сумму кредитов. То, что было для него непреодолимым в детстве, теперь давалось легче, чем дыхание. Ему не нужно было искать еду и кров. Ему не нужно было бояться других людей, населяющих городские трущобы. Он мог выжить здесь без особых усилий, даже жить так роскошно, как ему хотелось. Но какой в этом смысл, если мир уже рушится? Санни не волновало горькое прошлое. Оно больше не имело над ним власти. Он перерос окраины. Приведя себя в порядок, Санни вздохнул, превратился в тень и потянулся к привязке. Его оригинальное тело все еще было привязано к острову Слоновой Кости. Конечно, остров Слоновой Кости уже давно покинул скованные острова, и сокрушения больше не было. С его уходом сила, поддерживающая летающие острова на плаву, значительно ослабла, что ускорило гибель региона. Святилище Ноктиса находилось на краю скованных островов, так что там все еще было безопасно. Однако с каждым годом все больше и больше островов падало в небо внизу. Через несколько десятилетий, скорее всего, их не останется вовсе, а королевство Надежды будет уничтожено до последнего остатка. Кроме самой башни Слоновой Кости, Санни ожидал оказаться над бастионом, но, похоже, Нефис и Касси отправили выполнять задание. Прекрасный остров двигался по небу домена мечей, а хранители огня готовились к битве. Санни не стал им мешать и незаметно спрыгнул с края. Превратившись в ворону, он спустился на землю и смотрел, как удаляется остров Слоновой Кости. Затем, вздохнув, он вызвал кошмара и забрался в седло. Как ни странно, его путь лежал на север. У Санни было достаточно времени, чтобы обдумать ситуацию, пока он ориентировался на окраинах, и, хотя у него еще не было конкретного плана, он знал, что одно место сыграет большую роль в приближающейся войне. Зона смерти, известная как Божья могила, именно туда он и направился. Конечно, чтобы попасть туда, ему сначала нужно было пересечь большую часть домена мечей. Как ни странно, путешествие было расслабляющим. Санни столько времени провел в самых смертоносных регионах царства снов, что завоеванные людьми территории казались ему мирными и безопасными. Пока он сохранял бдительность, ничто здесь не могло ему серьезно угрожать. Конечно, царство снов все еще было суровым и полным опасностей. Самоуверенность по-прежнему была коварным убийцей, и одна ошибка могла стоить ему жизни. Просто теперь масштабы этой ошибки должны были быть весьма значительными. Тем не менее, Санни наслаждался ощущением, что находится на вершине пищевой цепи. Он ехал на кошмаре, в то время как четыре его тени служили незаметным авангардом, находясь вокруг него на расстоянии. Таким образом, он был предупрежден о любой опасности задолго до того, как она могла представлять угрозу. Санни избегал человеческих поселений, но время от времени посылал своих теней наблюдать за ними и собирать новости. Он узнавал все больше о текущей ситуации в двух мирах и постепенно разрабатывал основы плана. Через пару недель его путь преградила горная цепь. Она была гораздо менее впечатляющей, чем ужасные просторы полых гор, но все равно имела дурную славу. Когда Санни был маленьким ребенком, эти горы были северной границей человеческого анклава в царстве снов. Однако после расширения Валора на север они стали просто естественным барьером в сердце домена мечей. Санни изучал их с несколько удивленным выражением лица. Не из-за их исторического значения, а совсем по другой причине. Эти горы, не может быть, он узнал их. Крутые скалистые склоны были бесплодны, а острые гребни покрыты снегом. Но была одна гора, которая возвышалась над остальными. Каменистая и одинокая, она возвышалась над другими вершинами горной цепи, рассекая своими острыми краями ночное небо. Сияющая луна освещала ее склоны призрачным бледным светом. Это была Черная гора из его первого кошмара. Глава 1800. Возвращение на Черную гору. Санни часто думал о караване рабов, но никогда не пытался узнать больше о событиях, произошедших в кошмаре. Он знал, что они произошли на закате эпохи процветания, незадолго до начала погибельной войны. Тогда боги стали равнодушными и далекими, а солдаты экспансионистской империи, поклонявшиеся войне, уничтожили культ теней, испепелив все его храмы. Однако он мало что знал о той империи и завоеванных ею землях. История царства снов была омрачена катастрофическими разрушениями погибельной войны, и хотя можно было кое-что узнать о предыдущих эпохах, разрушения уничтожили большинство следов последних человеческих цивилизаций. Поэтому Санни даже не надеялся вновь увидеть Черную гору. Он в недоумении уставился на ее далекую вершину. Затем в его сердце зародилось чувство едва уловимого любопытства. Может быть, стоит взглянуть. Санни почувствовал нотку сентиментальности. Тогда каравану потребовались дни, чтобы преодолеть горный перевал. Санни хорошо помнил мучительный подъем по горной дороге, холод, боль, жгучие прикосновения железных кандалов, сковывавших запястья. Он чувствовал себя таким усталым и слабым, не зная, выдержит ли он этот жестокий поход. Многие рабы не выдержали и, упав в снег, были сброшены с обрыва. Подниматься в гору, будучи голодным и находясь на грани замерзания, было непросто. Сегодня Санни просто шагнул в тень и появился на полпути вверх по склону. Шаг, шаг и еще шаг. И вот он уже стоит под возвышающейся Черной горой. Тысячи лет прошли с того дня, когда был уничтожен караван рабов. Горная дорога уже тогда была старой и разрушающейся, теперь от нее не осталось и следа. На несколько мгновений Санни задумался о том, чтобы остаться здесь на некоторое время и найти старые кости. Ему было интересно узнать, что же на самом деле случилось с безымянным рабом и Аурой из девяти. Сбежали ли они от горного короля, или погибли? Он был совершенно уверен, что Аура выжил. Но что насчет молодого храмового раба? Однако Санни быстро отбросил эту мысль. Ему потребуются месяцы, а может и годы, чтобы раскопать снег и найти следы каравана, если таковые вообще остались. И даже тогда не было никакой гарантии, что он сможет узнать по ним что-нибудь о прошлом. Поэтому, вздохнув, Санни посмотрел вверх, на вершину Черной горы. Единственное место, которое он мог посетить, это таинственный храм, который стоял там, окруженный костями. Но прежде он чувствовал, как со всех сторон к нему устремились враги. Мгновение спустя снег взорвался, и отвратительные фигуры бросились на него с яростью, горящей в их молочно-белых глазах. Бойня была быстрой и безжалостной. Санни даже не призвал оружие, используя шипастые перчатки ониксовой мантии, чтобы сокрушать мерзости. Он танцевал между ними, как предзнаменование смерти, холодно и методично уничтожая одну за другой, пока не осталось никого. Снег окрасился в красный цвет от крови, а в воздухе повисла тонкая багровая дымка. Ха! Санни изучил изломанные трупы, которые устилали землю, словно ковер. Существа были отвратительны и ужасны, они напоминали то, что нарисовал бы безумный художник, очнувшийся от лихорадочного кошмара. Большинство из них были падшими зверями и монстрами, и, хотя он был уверен, что никогда прежде не сражался с подобными созданиями, они ему кое-что напомнили. В основном потому, что не так давно в Антарктиде он подчинил себе легион личинок горного короля. Хотя эти мерзости были другими и гораздо более могущественными, они очень напоминали личинок. Санни слабо улыбнулся. «Неужели я воссоединюсь с горным королем? Если бы эта тварь не была мертва, к настоящему времени она бы стала намного могущественнее». Но нет, шансы были невелики. Во время похода на север силы Валора уничтожили самых опасных кошмарных существ в этой части царства снов, и они не потерпели бы, чтобы в их тылу остался могущественный тиран. Даже если бы горный король пережил тысячелетия, не покидая Черной горы, с ним бы расправился кто-то вроде шепчущего клинка, или, может, даже сам Анвил. Вздохнув, Санни сделал еще один шаг сквозь тени и оказался прямо на вершине Черной горы. Некоторое время он стоял неподвижно, глядя вперед с выражением благоговения на бледном лице. Безымянный храм все еще стоял там, под лунным небом. На вершине горы находилась огромная площадка из плоского камня, засыпанная снегом. В ее центре, освещенный лунным светом, возвышался великолепный храм. Его колоссальные колонны и высокие стены были высечены из черного мрамора. Изысканные барельефы украшали черный фронтон и широкий фриз. Прекрасный и величественный, он выглядел как дворец темного бога. По крайней мере, так было когда-то. Теперь храм лежал в руинах. Черные камни были покрыты трещинами и разломами, часть крыши обрушилась, впуская внутрь лед и снег. Высокие ворота были сломаны, словно разбитые на куски рукой великана. Черный храм ничуть не изменился, словно тысячи лет не оказали на него никакого влияния. Единственное, что изменилось, так это то, что теперь вокруг него было еще больше костей. В окрестностях были разбросаны тысячи костей, устилающих землю. Некоторые из них принадлежали кошмарным существам, а некоторые казались вполне человеческими. Если подумать, почему здесь так много костей? Неужели именно здесь горный король пожирал своих жертв? Санни почему-то сомневался в этом. Ведь тиран съедал рабов прямо там, где их убивал. Нет, прежде всего, что именно представлял собой этот храм? Тогда Санни вспомнил, как ученый упоминал, что в древности на гору поднимались паломники. Кто были эти паломники и чему они поклонялись? Он предполагал, что это один из храмов бога теней, который разрушила империя, но временный промежуток не имел смысла. Уничтожение культа теней было недавним событием во время его первого кошмара, однако уже тогда храм выглядел так, словно был разрушен тысячи лет назад. И когда Санни пролил свою кровь на алтарь, заклятие описало это как подношение всем богам. Просто тень был единственным, кто ответил. И что еще более странно, во время кошмара боги все еще были живы, и все же заклятие говорило о них как о мертвых. Санни вздрогнул. Неужели его подношение попало к настоящим богам, а не к их замене, созданной заклятием? Было ли заклятие вообще способно создавать иллюзорные копии богов? Скорее всего, нет. Если так, то что это значило? И каким образом бог теней даровал ему благословение из могилы? Ну, последнее было не так уж и удивительно, ведь именно боги создали такие вещи, как время и смерть. Поэтому не было ничего странного в том, что у них были особые отношения с этими законами. Бог вполне мог ответить на вопрос еще до того, как он был задан, и благословить раба, принесшего себя в жертву, несмотря на то, что был мертв, особенно если этот алтарь стоял в очень особенном месте. Черный храм. Санни колебался, не зная, что и думать. Теперь, когда он снова нашел разрушенный храм, он понял, что на самом деле ничего о нем не знает. Но в одном он был уверен. Это место, оно казалось священным. От обсидиановых стен древнего храма исходило ощущение торжественной, безмолвной святости. В лунном свете он выглядел величественно и красиво, и хотя земля вокруг руин была усеяна костями, в ней не чувствовалось ничего мерзкого или зловещего. Вздохнув, Санни направился к разрушенным воротам храма, и когда он приблизился, он почувствовал его. Он не видел и не слышал его, он даже не воспринимал его своим ощущением теней, но каким-то образом он знал, перед ним что-то было огромное, невидимое, неосязаемое существо. Оно тянулось к нему, излучая тонкое чувство чистоты, одиночества и силы. Внезапно Санни понял, почему на вершине Черной горы повсюду разбросаны кости. Однако страж храма, казалось, не питал к нему никакой злобы. Наоборот, в нем чувствовалась радость и признание. Невидимое существо тянулось к чему-то в душе Санни. Золотой свет – пламя божественности. Глаза Санни слегка расширились. Я даже не знал. Тогда, войдя в храм, он ничего не почувствовал. Но кости были там, а значит, и страж тоже. И все же он впустил Санни, а не добавил его труп к груди костей, потому что он почувствовал слабый след божественности на его душе. Горный король тоже имел этот след. Раз тиран вошел в храм, значит, и его когда-то коснулась божественность. Санни не знал, насколько близок он был к смерти и как ему повезло, что он выжил. Пропустит ли он меня сейчас? Сделав глубокий вдох, Санни посмотрел вперед и шагнул через ворота безымянного храма. Глава 1801. Новый дом. Санни переступил порог и вошел в большой зал древнего храма. Все было так, как он помнил. Огромный зал был безлюден и пуст. Крыша частично обрушилась, пропуская внутрь стихию. На полу лежали груды обломков, покрытые снегом и льдом. Сквозь дыры в крыше падали каскады лунного света, наполняя темный зал прекрасным и потусторонним великолепием. Глубокие тени окружали серебристый свет, не смея коснуться его. Все вокруг было безмолвно. Санни глубоко вздохнул. Он почти ожидал найти кости горного короля на полу, там, где его разорвала тень, но их не было. Заброшенный зал был пуст. Охватив храм ощущением теней, чтобы убедиться в отсутствии опасности, Санни пошел вперед. Под ониксовыми подошвами его бронированных сапог с хрупким звуком затрещал лед, и древние тени зашевелились, с благоговейным ликованием потянувшись к нему. Окруженный ими, словно плащом тьмы, он подошел к алтарю. Когда-то это была одна плита из черного мрамора, достаточно длинная и широкая, чтобы на ней мог удобно лежать человек, а может и не так удобно, если это был жертвенный алтарь. Действительно ли это жертвенный алтарь, сейчас это уже не имело значения, потому что алтарь был сломан. Огромная плита из черного камня была разбита на куски и лежала на полу. Это было единственное, что изменилось в храме. Санни некоторое время изучал разбитый алтарь, его лицо постепенно становилось все бледнее. Слишком много тайн окружало это место. Он сосредоточился, пытаясь вспомнить все, что знал о первом кошмаре, мертвых богах и секретах павшего пантеона. И тут его глаза расширились. Из всех знаний, которые Санни получил за свою жизнь, из всех кусочков информации, собранных в его памяти, один внезапно выделился. Воспоминание, которое Санни никогда не считал очень важным, да и не имел на то причин.